миллион долларов наличными, и мне плевать, что ты думаешь по поводу их приобретений. Мог бы хотя бы притвориться, что тебе нравятся эти работы. Она кипела. И как ты вообще смеешь вваливаться сюда, когда у меня встреча? Это мой бизнес, а не моя спальня. Совсем голову потерял? Или это твое обычное поведение? Лайм только что выкинул номер, какого она больше всего и опасалась. Выставил ее в глупейшем свете перед солидными клиентами и делает вид, что ничего не произошло. В этом весь Лайм. Никто, видите ли, не может ему диктовать, как себя вести. Никакие правила и нормы для него не существуют. В том, что касается искусства, я всегда говорю правду. Как ни в чем не бывало, объявил он, растянувшись на диване. Я никогда не стану врать. И я еще был вежлив. Я сказал ничего особенного, а мог бы сказать, что это дерьмо, а не живопись. Это картины из очень неудачного периода. У этого художника есть куда более достойные вещи. Лайм, мне это прекрасно известно. Но они выбрали именно эти картины, и я их им добыла. Я 8 месяцев вела переговоры с голландским торговцем, а ты чуть не загубил всю сделку. А кроме того, ты не можешь входить ко мне и как у себя дома наливать себе выпить, когда у меня встреча. Мог бы проявить хоть каплю уважения. Ты тоже, — обиделся он. Считаешь, ты тут царь и бог. Я ничуть не хуже этих твоих снобов. Думаешь, раз к тебе явился какой-то толстосум, об меня можно ноги вытирать? Вот именно. Эти толстосумы — мой хлеб. И моих детей тоже. И если ты хочешь находиться здесь, когда я перед ними выплясываю, изволь выплясывать тоже. Еще чего. Я не твой подчиненный, Саша. Я здесь не работаю. И если я твой мужчина, то будь добра с этим считаться. Тогда и ты не выпендривайся. Это моя галерея. Здесь люди работают, а не только чаи распевают. А ты вваливаешься, наливаешь себе рюмку. Это тебе не кафе, и я не твоя подружка на один вечер. Это все ерунда. От тебя только требуется сказать им, что я один из ваших художников. Больше им ничего знать не положено. Я не собираюсь выхаживать перед ними в костюме и распевать чаи только потому, что ты продаешь им 2 дерьмовые картины, которые вообще не надо было продавать. Если они выбрали это дерьмо, раскроем глаза. Объясни, что к чему. Предложи что-нибудь достойное и сдери больше денег. Но эти 2 работы никуда не годятся, и ты это знаешь. Что касается моей одежды, то с ней все в порядке. На мне есть и носки, и трусы. Тебе этого должно быть достаточно. Не рассчитывай, что я стану теперь ходить в костюме, как дрессированная обезьянка. Никто и не заставляет. Я только прошу быть вежливым с моими клиентами и соблюдать правила приличия. Чтобы выпить, вполне можно дождаться, пока они уедут. И тебе незачем являться сюда, когда у меня встреча. Мне плевать на твою независимость, я не потерплю от тебя таких выходок. Да кем ты себя возомнила? Вдруг взорвался Лайм. Ты мне не мать. Что хочу, то и делаю. Какое у тебя право мной командовать? Я тебя люблю, Саша, но ты не можешь мне диктовать. Я тебе не подчиненный и не сын. Если честно, я вообще не понимаю, кто я тебе. Саша была потрясена этим взрывом его ярости. Она не собиралась вести с ним войну. Она знала, что победителя в этой войне не будет, но и позволять ему так себя вести она не собиралась. Этот парень совсем распоясался. — Лайм, ты меня поцеловал? — В губы, — напомнила она. А он все метал в нее громы и молнии. И не просто при посторонних, а при моих заказчиках. Это недопустимо. — Не смей мне говорить, что можно делать, а что нельзя, — огрызнулся он. — Я тебя люблю. Я же тебя просто чмокнул. Что тут такого? Я тебе кто, игрушка? Мальчик, с которым ты решила поразвлечься, и которого хочешь держать в шкафу, — оскорбился он. Она задела его самолюбие и сделала это сознательно. Ему придется научиться себя вести, если он хочет оставаться с ней. Задачка не из легких, этого она и боялась. Им было хорошо друг с другом, но они не могут вечно наслаждаться любовью за закрытыми дверями. Рано или поздно им придется выйти в мир к людям, к делам, к своим обязанностям. А в этом мире установлены жесткие правила. У Лайма же на любые правила аллергия.